28. От цехов и мануфактур к промышленному перевороту. Впервые мануфактуры возникли в XIV веке в городах Италии. Во Флоренции появились шерстоткацкие и сукнодельческие мануфактуры, на которых работали чомпи, чесальщики шерсти и другие наемные рабочие. В 1345 году во Флоренции произошла первая в истории забастовка наемных рабочих, которая была подавлена. В Венеции и Генуе работали судостроительные мануфактуры. Мануфактурное производство было свободно от ограничений и регламентов, характерных для цеховой организации. Мануфактура, сделанная руками, это форма промышленного производства, основанная на разделении труда и ремесленной ручной техники. В мануфактурах объединялись ремесленники различных специальностей, благодаря чему продукт полностью изготавливался в одном месте. В рассеянной мануфактуре предприниматель скупал и продавал продукт самостоятельных ремесленников, снабжал их сырьем, орудиями производства. Ремесленники фактически получали заработную плату и из мелких производителей превращались в наемных работников. В централизованной мануфактуре наемные работники находились в одной мастерской, специализировались на определенных операциях, что повышало общую производительность труда. В смешанной мануфактуре некоторые операции выполнялись в домашних кустарных мастерских, но сочетались с работой в централизованной мастерской. В России при Петре I число мануфактур выросло с 30 до 200, а при Екатерине II – до 2000. Но наемных работников было мало, основными работниками были крепостные крестьяне. В зависимости от статуса владельца, мануфактуры в России были казенными, государственными, купеческими и помещичьими, вотчинными. Мануфактура предшествовала крупной машинной индустрии. Во второй половине XVIII века в Англии начался промышленный переворот. Промышленный переворот, промышленная революция, Великая индустриальная революция – это переход от преимущественно аграрной экономики к индустриальному производству. В результате промышленного переворота происходит трансформация аграрного общества в индустриальное. Промышленный переворот происходил в разных странах не одновременно. Характерными чертами промышленной революции явились стремительный рост производительных сил на базе крупной машинной индустрии и утверждение капитализма в качестве господствующей мировой системы хозяйства.